Царский гнев. Площадь перед царским дворцом, вчера еще пустая, чернела мириадами голов. Те, кому не хватило места, устроились на платанах, посаженных по преданию древними властителями этих мест, царями Элама. Лица были обращены к помосту с воткнутым в него колом. Здесь ежедневно творилась расправа. Кого клеймили железом, кому рубили руку, кому голову. Для населения это и ныне главное из царских столиц наказание было излюбленным публичным зрелищем. И наполненность площади зависела главным образом от того, чьи муки предстояло узреть. Ныне такую массу зрителей собрала объявленная еще 3 дня назад весть, что будет посажен на кол сам Аройт. Имя Аройта вот уже 3 года звучало на огромных просторах персидской державы. Управлявшаяся им Азия была самой населенной и самой богатой из царских сатрапий. Неудивительно, что ее правитель считался правой рукой царя царей. Аройт и был ею. Но и после убийства Камбиза, народу говорили, что он во время очередного припадка священной болезни наткнулся на собственный нож. Аройт продолжал править десятками народов Азии, хотя все другие сатрапы были смещены медийскими магами, стоявшими за спиной у Барди. В народе судили, рядили, какова будет судьба Аройта при Дараявуше. Одни считали, что Дараявуш, ставший телохранителем Камбиза по рекомендации Аройта, оставит ему Азию. Другие уверяли, что сместит его. Но кому могло прийти в голову, что Аройта ждет такая судьба? А любители зрелищ – столь редкое в последние годы удовольствие. Головы пришли в движение. «Ведут!» – послушались голоса. Селасонт, оказавшийся в Сузах как раз в этот день и приведенный на площадь царским толмачом-самосцем Архипом, вздрогнул. «Сейчас я увижу погубителя моего брата, обрекшего его на не менее страшную казнь», — думал он. «Увижу искаженное ужасом лицо этого негодяя». Но Аройта вели таким образом, что Селасонт не смог увидеть его лица. Ему были видны лишь седая голова, обнаженная, располосованная бичом спина и красные шаровары. Все 3 палачей втащили толстяка на помост, стянули с него шаровары и, подняв, насадили на кол. Раздался нечеловеческий вопль. Селасонт отвернулся и закрыл ладонями рот, пытаясь удержать рвоту. Проталкиваясь через густую толпу, наслаждавшуюся зрелищем казни, Селасонт и Архип выбрались на пустую улицу. Немного успокоившись, Селасонт спросил: «В чем же причина гнева царя царей?» «Царский гнев, как смерч в пустыне», — отозвался Архип. «Кто знает, от чего он зарождается и на чью голову падает? Ведь любое решение здесь возникает во мраке душ и царских покоев. Угоди царю чем-то особенным одна из сотни его жен, и он, расслабившись, скажет: «Проси любую награду», и летит с помоста голова вчерашнего царского любимца. И никто не спросит, в чем его вина, и, может быть, Пифагор даже и оплакивать его не будет из страха перед царским гневом. И все же мне кажется, что Аройт погубил себя тем, что слишком много знал. Тебе ведь известно, как Дарий пришел к власти?» «А как же? 7 персов, заподозрив, что царь не Бардия, а похожий на него маг, ворвались в дворец и убили самозванца». «Да, это так. Но царем стал Дарий, не самый знатный и влиятельный из этих 7. В этом загвоздка и, кажется, причина гибели Аройта. Рассказывают, что 7 загадали: царем будет тот, чей конь первым заржет на заре. Так вот, говорят, кто-то дал Дарию совет, как заставить коня заржать первым. не был ли это Ароид. И как же? Да очень просто. Его конюх вывел ночью за городские ворота кобылицу, которую дал покрыть жеребцу Дария в том месте, где, как договорились семеро, будут выведены кони. Утром, на какое было назначено испытание, конь Дария радостно заржал, и шестеро спешились, поклонившись ему как царю.